— Может быть, он готовится к свадьбе с мисс Дедер? — спросила Элизабет. В такое время года его могло привести в город только что-нибудь из ряда вон выходящее. — Несомненно. — Пришлось ли вам его повидать во время вашего пребывания в Лэнтоне? Из слов Гардинеров мне показалось, что вы встретились. — О, да. И он познакомил нас со своей сестрой. — Она вам понравилась? — Конечно. И даже очень. Я в самом деле слышал, что за 2 года она стала намного лучше. Когда я ее видел в последний раз, она больших надежд не внушала. Рад, что она вам пришлась по душе. Хотелось бы надеяться, что с ней дальше все пойдет хорошо. О, я в этом вполне уверена. Ведь самые опасные годы для нее позади, не так ли? Вы проезжали деревню Кимптон? Не припомню такого названия. Я спросил про нее, потому что это тот самый приход, на который я мог рассчитывать. Дивное место, отличный пасторский домик. Это так бы мне сейчас подошло. И вы стали бы произносить проповеди? О, с величайшим наслаждением! Они сделались бы частью моего существования. Привыкнув, я бы с ними легко справлялся. Нехорошо жаловаться, но иногда все же думаешь, насколько это было бы славно. Спокойствие и уединение — вот, по-моему, настоящее счастье. Увы, этому не бывать. Вам Дарси об этом ничего не рассказывал, когда вы гостили в Кенте? От человека не менее осведомленного. Я слышала, что приход был оставлен за вами только условно. Окончательное решение возлагалось на теперешнего владельца. Вот как? — Да, это в какой-то степени верно. Я даже, помнится, что-то вам об этом сказал, когда мы впервые разговорились. Я слышала также, что в былое время произнесение проповедей не выглядело для вас столь приятным занятием, каким оно представляется вам сейчас, и что тогда вы решительно и навсегда отказались от прихода, получив соответствующую компенсацию. — Ах, так? Это, впрочем, тоже не лишено оснований. Вы можете вспомнить, что и об этом я говорил вам при нашем первом знакомстве. Они уже находились у самого входа в дом, так как Элизабет шла быстро, с тем, чтобы поскорее от него отделаться. Щадя сестру и не желая ради нее с ним ссориться, она только ответила ему с веселой улыбкой. — Послушайте, мистер Уикхем, мы с вами теперь, как вы знаете, брат и сестра, не будем вспоминать прошлое. В будущем, я надеюсь, мы обо всем станем судить одинаково. Она протянула Уикхему руку, которую тот, не зная, куда отвести глаза, весьма галантно поцеловал, и они вошли в дом. Глава 11. Мистер Уикхем был в такой степени удовлетворен этой беседой, что больше никогда не затруднял себя попытками растрогать дорогую сестрицу Элизабет жалобами на свою горькую участь. И она с радостью убедилась в том, что ей удалось высказать все необходимое, чтобы заставить его замолчать. Вскоре наступил день отъезда его и Лидии, и миссис Беннет не оставалось ничего другого, как примириться с предстоящей разлукой, которая, по-видимому, должна была продлиться не менее года, так как ее муж и слышать не хотел о поездке в Нью-Касл.